Артур. Они взяли Конни в поездку по Европе. Она была крепкой и здоровой девушкой и во время пути в Норвегию оказалась единственной пассажиркой, не поддавшейся морской болезни. Такая невосприимчивость вызывала раздражение у страдалец. Возможно, их раздражала и ее могучая красота. Джером сказал, что Конни могла бы позировать для Брунгильды. В этой поездке Артур обнаружил, что легкая танцующая походка его сестры и каштановые волосы, заплетенные на спине в подобии корабельного каната, привлекают к ней самых неподходящих мужчин – Дон Жуанов, шулеров, маслянистых соломенных вдовцов. Артуру иногда приходилось чуть ли не пускать в ход трость против некоторых из них. Вернувшись домой, она наконец-то как будто остановила взгляд на вполне презентабельном молодом человеке. 26-летний Эрнест Уильям Хорнанг был высок, щеголеват, астматичен, прилично отбивал, а иногда умел и прилично закрутить мяч. А сверх того, он был благовоспитан, хотя и склонен говорить без умолку, если ему предоставляли такую возможность. Артур понимал, что ему нелегко одобрить любого ухажера и Лотти, и Конни, но в любом случае его долг как главы семьи требовал расспросить сестру. Хорнанг. Что он, собственно, такое, этот Хорнанг? Полумонгол, полуславянин, если его послушать. Не могла ты найти себе британца? Он родился в Мидлсборо, Артур. Его отец — солиситор. Он учился в Аппингеме. В нем есть что-то странное, я это чую. Он 3 года прожил в Австралии из-за астмы, и, возможно, ты чуешь запах эвкалиптов. Артур подавил смех. Из всех его сестер именно Конни умела ему противостоять. Лотти он любил больше, но Конни нравилось удивлять его, преподносить ему сюрпризы. Слава богу, она не вышла за Уиллера. И фортиори, в еще большей мере, это относилось к Лотти. И чем он занимается, этот субъект из Мидлсборо? Он писатель, как и ты, Артур. Никогда о нем не слышал. Он написал 10 романов. 10! Но он же еще совсем юный щенок. Во всяком случае, трудолюбивый щенок. Если хочешь судить о нем в этом смысле, могу дать тебе почитать хотя бы один. У меня есть «Под 2 небесами» и «Хозяин Тарумбы». Действия многих происходят в Австралии, и я нахожу их талантливыми. Неужели, Конни? Но он понимает, что зарабатывать на жизнь романами трудно, а потому он еще и журналист. «Ну, фамилия запоминающаяся», — проворчал Артур. И дал Конни разрешение привести молодчика в дом, пока он не станет делать выводов и не заглянет ни в один его роман. Весна в этом году настала рано, и к концу апреля теннисные корты были расчерчены заново. В кабинет к Артуру доносились дальние хлопки ракеток по мячу и привычные раздражающие женские вскрики после неловкого промаха. Позднее он выходил из дома, и вот, пожалуйста, Конни в широкой колышущейся юбке и Уилли Хорнанг в канотье и белом теннисном костюме с сужающимися к низу брючинами. Он заметил, как Хорнанг не поддается ей, но в то же время умеряет силу удара. Он одобрил. Именно так мужчина должен играть с девушкой. Туи сидела в шезлонге сбоку от корта, согреваемая не столько слабым солнцем приближающегося лета, сколько жаром юной любви. Их смеющиеся реплики через сетку и их застенчивость друг с другом после игры, казалось, чаровали ее, и потому Артур решил, что будет завоеван. Правду сказать, ему нравилась роль придирчивого главы семьи, а Хорнанг временами казался остроумцем. Пожалуй, излишне остроумным, но это можно было списать на молодость. Его первая шутка... А, да. Артур читал спортивные страницы и задержался на заметке о бегуне, который якобы преодолел 100 ярдов за 10 секунд. «Что вы на это скажете, мистер Хорнинг?» И Хорнинг ответил с быстротой молнии. Видимо, ему помогла опечатка. В августе Артура пригласили прочесть лекцию в Швейцарии. Туи все еще не оправилась после рождения Кингсли, но, естественно, поехала с ним. Они посетили Рейхенбахский водопад, великолепный, но наводящий ужас и вполне достойный стать гробницей Холмсу. Этот субъект стремительно превращался в удавку у него на шее, но теперь, с помощью архизлодея, он избавится от этой обузы. В конце сентября Артур вел Конни к алтарю по центральному проходу церкви, и она тянула его руку назад, так как он шагал по-военному быстро. Когда он символически передал ее у алтаря жениху, он знал, что ему положено испытывать гордость за нее, радоваться ее счастью, но среди всех этих померанцевых поздравительных похлопываний по спине и шуточек о покорении девичьих сердец, он ощущал, что его мечте о семье, разрастающейся вокруг него, наносится удар. 10 дней спустя он узнал, что его отец умер в приюте для умалишенных в Ламфризе. Причиной была названа эпилепсия. Артур много лет не навещал его и на похороны не поехал, как и все остальные члены семьи. Чарльз Дойль предал мам и обрек своих детей на благопристойную нищету. Он был слаб, лишен мужественности, не способен одержать победу в своем бою с алкоголем. Бою? Да он и перчаток толком не поднимал против демона. Иногда ему находили извинения, но Артур не считал ссылки на артистический темперамент убедительными. Просто потакание своим слабостям и самооправдание. Ведь можно быть артистической натурой, но при этом сильным и ответственным. У Туи развился хронический осенний кашель, и она жаловалась на боли в боку. Артур счел эти симптомы малозначительными, но в конце концов пригласил Дальтона, местного врача. Было странно превратиться из доктора всего лишь в мужа пациентки, странно ждать внизу, когда у него над головой решалась его судьба. Дверь спальни оставалась затворенной долгое время, а когда Дальтон вышел, выражение его лица было столь же скорбным, сколь и знакомым. Артур сам много раз выглядел именно так. Ее легкие серьезно затронуты. Все признаки скоротечной чахотки. При ее состоянии и семейной истории... Продолжать доктору Дальтону было незачем, и он только добавил: «Разумеется, вам потребуется второе мнение». Не просто второе, но самое лучшее. В следующую субботу в Саут-Норвуд приехал Дуглас Пауэлл, консультант Бромптонской туберкулезной больницы, специалист по грудным болезням. Бледный, аскетического вида, бритый и корректный Пауэлл с сожалением подтвердил диагноз. «Вы, насколько мне известно, врач, мистер Дойль». «Я горько упрекаю себя за мою невнимательность». «Ваша специальность ведь не болезни легких?» «Глазные». «Тогда вам не в чем себя упрекать». «Тем более, у меня есть глаза, но я не увидел. Я не заметил проклятого микроба. Я не уделял ей достаточно внимания. Я был слишком занят моим собственным успехом». «Но вы же специалист по глазам». 3 года назад я ездил в Берлин, чтобы ознакомиться с открытиями, предполагаемыми открытиями Коха касательно этой самой болезни. Я написал о них для Стеда в Review of Reviews. Так-так. И все же я не распознал скоротечную чахотку у моей собственной жены. Хуже того, я разрешал ей разделять со мной активную сторону моей жизни, что не могло не привести к ухудшению. Мы катались на трицикле в любую погоду. Мы путешествовали в холодных странах. Она вместе со мной смотрела спортивные состязания под открытым небом. С другой стороны, — сказал Пауэлл, и эти слова на мгновение подбодрили Артура, — по моему мнению, фиброз вокруг очагов — признак благоприятный. К тому же второе легкое увеличено, и это в какой-то мере компенсирует функцию. Но ничего более утешительного я сказать не могу. «Я этого не принимаю!» Артур прошептал свое возражение, так как не мог прокричать его во всю мощь своего голоса. Пауэлл не оскорбился. Он привык произносить самые мягкие, самые обходительные смертные приговоры и хорошо знал, как они действуют на тех, кого касаются. «Но, конечно, если хотите, я могу назвать...» «Нет-нет, я принимаю то, что вы сказали мне, но я не принимаю того, чего вы не сказали. Вы дали бы ей несколько месяцев». «Вы не хуже меня знаете, доктор Дойль. Насколько невозможно предсказать...» «Я не хуже вас знаю, доктор Пауэлл, те слова, которыми мы поддерживаем наших пациентов и их близких». И еще я знаю слова, которые мы слышим про себя, когда стараемся поддержать их надежды. Примерно 3 месяца. Да, по моему мнению. И я снова повторю, я этого не принимаю. Когда я вижу дьявола, я вступаю с ним в борьбу. Куда бы нам ни пришлось поехать, сколько бы мне ни пришлось потратить, он ее не получит». «Желаю вам всяческого успеха», — сказал Пауэлл, — «и остаюсь к вашим услугам. Однако я обязан сказать 2 вещи. Возможно, они не нужны, но этого требует мой долг. Надеюсь, вы не обидитесь». Артур выпрямил спину. «Солдат, готовый получить приказание». «Если не ошибаюсь, у вас есть дети?» 2. «Мальчик и девочка. Ему 1 год, ей 4». «Вы должны понять, что ни в коем случае...» «Я понимаю». «Я говорю не о ее способности к зачатию». «Мистер Пауэлл, я не глупец, и я не животное». «Тут требуется предельная ясность, вы понимаете?» Второй момент, возможно, не столь очевиден. Воздействие, вероятное воздействие на пациентку, на миссис Дойль. И? Согласно нашему опыту, туберкулез отличается от других обессиливающих болезней. Некоторое время больной почти не испытывает боли. Часто болезнь причиняет меньше неудобств, чем флюс или несварение желудка. Но главное тут — ее воздействие на умственные процессы. Больные часто оптимистичны. То есть галлюцинируют? Бредят? Нет, именно оптимистичны. Спокойны и бодры, сказал бы я. Благодаря прописываемым лекарствам? Отнюдь. Такова природа болезни. И то, насколько пациентка осведомлена о серьезности своего положения, тут роли не играет. Но для меня это великое облегчение. Да, вначале, мистер Дойль. Что вы имеете в виду? Я имею в виду, что если пациентка не страдает, не жалуется, а остается бодрой перед лицом неизлечимой болезни, страдать и жаловаться начинают другие. «Вы меня не знаете, сэр». «Это правда. Тем не менее, я желаю вам всего необходимого мужества». В радости и в горе, в богатстве и в бедности. Он забыл про «в болезни и в здравии». Из дома для умалишенных Артуру прислали альбомы его отца. Последние годы Чарльза Дойля, пока он томился, никем не навещаемый, в своем последнем земном приюте, были печальными. Но он не умер сумасшедшим. Это было ясно. Он продолжал писать акварели и рисовать, а также вести дневник. Теперь Артур внезапно понял, что его отец был незаурядным художником, недооцененным собратьями по искусству и вполне достойным посмертной выставки в Эдинбурге, а то и в Лондоне. Артур не мог не задуматься о контрасте их судеб. Пока сын наслаждался объятиями славы и общества, его брошенный отец знал лишь объятия смирительной рубашки. Никакой вины Артур не ощущал, но лишь зарождение сыновнего сострадания. А в дневнике его отца нашлась фраза, которая не могла не поразить сердце любого сына. «Я полагаю, — написал он, — что я заклеймен сумасшедшим только из-за шотландского извращенного понимания шуток». В декабре этого же года Холмса постигла смерть в объятиях Мориарти, когда их обоих столкнула в пропасть нетерпеливая авторская рука. В лондонских газетах не появились некрологи Чарльзу Дойлю, но их страницы запестрели протестами и горестью из-за смерти несуществующего сыщика-консультанта, чья популярность начала вызывать неловкость и даже отвращение у его творца. Артуру казалось, что мир помешался. Его отец едва сошел в могилу, его жена приговорена к смерти, но молодые люди в Сити, оказывается, обвязывают шляпы крепом в знак траура по мистеру Шерлоку Холмсу. В конце этого угрюмого года произошло еще одно событие. Через месяц после смерти отца Артур подал заявление о вступлении в общество спиритических изысканий. Джордж. Заключительные экзамены приносят Джорджу диплом с отличием второй степени, а Бирмингемское юридическое общество награждает его бронзовой медалью. Он открывает контору в доме номер 14 по Ньюхолл-стрит, получив предварительное обещание избыточной работы от Сангстера, Викери и Спрейта. Ему 23 года, и мир для него изменяется. Вопреки детству в доме священника, вопреки годам и годам сыновнего выслушивания проповеди с кафедры святого Марка, Джордж часто ловил себя на том, что не понимает Библию. Не всю ее и не всегда, вернее, недостаточно всю и слишком часто. Непременно приходилось проделывать прыжок от факта к вере, от знания к пониманию, на которое он оказывался не способен. И он чувствует себя притворщиком. Догматы англиканской церкви все больше становятся чем-то заданным вдалеке. Он не ощущает их близкими истинами, не видит, чтобы они действовали изо дня в день, из минуты в минуту. Естественно, родителям он про это не говорит. В школе ему предлагались другие истины, другие объяснения жизни. Вот так говорит наука, вот так говорит история, вот так говорит литература. Джордж навострился отвечать на вопросы по этим предметам, даже если в его сознании они не обладали реальной жизненностью. Но теперь он открыл юриспруденцию, и мир наконец-то начинает обретать смысл. Связи, до этих пор невидимые между людьми, между предметами, между идеями и принципами, мало-помалу раскрываются ему. Например, он едет в поезде между Блокуичем и Берчелсом и глядит из окна на живые изгороди. Он видит не то, что видят его соседи, то есть через маленькие интервалы взъерошенные ветром кусты, приют для птичек, вьющих в них гнезда, но официальную границу между владельцами земли, разделение, установленное долголетним пользованием, иногда порождающим дружбу, а иногда споры. Дома он глядит на служанку, оттирающую пол на кухне, и вместо грубой и неуклюжей девки, возможно, перепутавшей его книги, видит контракт найма, обязанность производить уборку, сложные и тонко сочетающиеся друг с другом, подкрепленные веками прецедентного права и совершенно неизвестные заинтересованным сторонам. С законами он чувствует себя уверенным и счастливым. Столько толкований, объяснений, каким образом одно слово может означать и означает совершенно разные вещи, и существует почти столько же книг, комментирующих законы, сколько комментирующих Библию. Однако в конце необходимость дальнейшего прыжка отсутствует. Вместо него вы получаете соглашение, решение, которому необходимо подчиняться, понимание скрытого смысла. Это путешествие из хаоса к ясности. Пьяный моряк пишет завещание на страусином яйце. Моряк тонет, яйцо уцелело, после чего закон обеспечивает обоснованность и правомерность его словам обмытым морем. Другие молодые люди делят жизнь между работой и удовольствиями. Более того, во время первой предаются мечтам о вторых. Джордж убеждается, что закон обеспечивает его и тем, и другим. У него нет ни нужды, ни желания заниматься спортом, кататься на яхтах, ходить в театр. Ни алкоголь, ни гурманство его не прельщают, как и лошади, старающиеся обгонять друг друга. Не влекут его и путешествия. У него есть его практика, а для удовольствия – железнодорожные законы. Поразительно, что десятки тысяч людей, ежедневно ездящих на поездах, не имеют полезного карманного справочника, чтобы помочь им выяснить свои права в отношениях с железнодорожной компанией. Он написал господам Эффингему и Уилсону, издателям серии подручных юридических справочников Уилсона, и на основании главы образчика они приняли его предложение. Джорджу привили веру в усердный труд, честность, бережливость, добрые дела и любовь к семье. Далее он, как старший, должен был подавать пример Арасу и Мот. Джордж все больше осознает, что, хотя его родители равно любят своих трех детей, на него возлагаются особые ожидания. Мот, скорее всего, будет источником озабоченности. А раз, пусть во всех отношениях и достойный юноша, совсем не создан быть ученым-мыслителем. Он уже покинул дом и с помощью маминого родственника умудрился поступить на государственную службу клерком самого низшего разряда. Все же выпадают моменты, когда Джордж ловит себя на зависти к Арасу, который теперь живет в квартире в Манчестере и иногда присылает бодрые открытки с какого-нибудь приморского курорта. А выпадают и моменты, когда он предпочел бы, чтобы Дора Чарльзорт действительно существовала. Но у него нет знакомых девушек. Ни одна к ним в дом не заходит. У Мот нет подруг, на которых он мог бы попрактиковаться. Гринуэй и Стенсон любили бахвалиться опытностью в таких делах, но Джордж частенько сомневался в правдивости их притязаний и рад, что оставил их в прошлом. Когда он сидит на своей скамье в Сент-Филипс-Плейс и поедает свои бутерброды, он с восхищением поглядывает на проходящих мимо молодых женщин. Иногда он запоминает лицо, грезит о нем ночью, пока его отец всхрапывает и фырчит в нескольких футах от него. Джорджу известны грехи плоти, как они перечислены в послании к Галатам, глава 5, и начинаются они так: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Но он не верит, что его собственное тихое томление подпадает под последние два наименования. Придет день, и он вступит в брак и приобретет не только часы при цепочке с брелоками, но и младшего партнера, а, быть может, и клерка, а после всего этого — жену, маленьких детей и дом, в покупку которого вложит всю свою осведомленность о тонкостях передачи собственности. Он уже воображает, как обсуждает в обеденный перерыв закон о продаже товаров 1893 года со старшими партнерами других бирмингемских юридических фирм. Они с уважением выслушивают его резюме толкований этого закона и восклицают «Молодец, старина Джордж!», когда он протягивает руку за счетом. Он не совсем уверен, как именно попадают отсюда туда. Сначала ли вы обретаете жену, а дом потом, или же сначала дом, а жену потом? Но он рисует в воображении, как обретает все это путем пока еще неясного процесса. Разумеется, и то, и другое обретение потребует расставания с Уайрли. Он не спрашивает про этого отца и не спрашивает, почему тот все еще запирает дверь спальни на ночь. Когда Арас покинул дом, Джордж надеялся занять опустевшую комнату. Маленькой конторки, втиснутой для него в кабинет отца, когда он поступил в Мейсон-колледж, ему теперь явно недостаточно. Он рисует в воображении комнату Араса с его собственной кроватью, его конторкой. Он воображает свой собственный уголок. Но когда он изложил свою просьбу маме, она мягко объяснила, что Мод теперь настолько окрепла, что может спать одна, и Джордж, конечно, не захочет лишить ее такой возможности, ведь правда? Он понимает, что уже поздно ссылаться на храп отца, заметно усилившийся настолько, что иногда не дает ему уснуть, а потому он продолжает работать и спать в пределах соприкосновений с отцом. Однако он вознагражден поставленным у конторки столиком, чтобы класть на него книги. Он все еще сохраняет привычку, превратившуюся теперь в необходимость, прогуливаться по проселкам около часа после возвращения из конторы. Этой деталью своей жизни он не поступится ни для кого. У черного хода он хранит пару старых сапог, и в дождь и в ведра, под градом или снегом, Джордж совершает свою прогулку. Он не замечает ландшафта, который его не интересует, как и грубых ревущих животных ландшафт населяющих. Что до людей, ему порой кажется, что он узнает кого-нибудь из деревенской школы в дни мистера Востока, но всякий раз он не уверен. Несомненно, фермерские мальчики теперь выросли в фермерских работников, а сыновья шахтеров и сами теперь под землей в шахте. Иногда Джордж полуздоровается со всеми встречными, слегка приподнимая голову боковым движением, или же не здоровается ни с кем, даже если помнит, что накануне узнавал их. Как-то вечером его прогулку задерживает небольшой пакет на кухонном столе. По величине, весу и лондонскому штемпелю он сразу же догадывается о содержимом пакета. Ему хочется растянуть это мгновение елико возможно дольше. Он развязывает бечевку и аккуратно наматывает ее на пальцы. Он развертывает вощеную оберточную бумагу и разглаживает для нового употребления. Мод теперь уже изнывает от волнения, и даже мама выказывает легкое нетерпение. Он раскрывает книгу на титульной странице. «Железнодорожное право для человека в поезде». Главным образом предназначено как руководство для публики, пользующейся поездами, касательно всех недоразумений, могущих возникнуть с железной дорогой. Автор – Джордж Э. Т. Идалджи, солиситор. Диплом с отличием второй степени на заключительных экзаменах. Ноябрь 1898 года. Бронзовый медалист Бирмингемского юридического общества. 1898 год. Лондон. Эффингем Уилсон. Королевская биржа. 1901. Зарегистрирован в Стейшенерс Холле. Он переходит к оглавлению. Постановление компаний и их законность. Сезонные билеты. Нарушение расписания поездов и т.п. Багаж, классы вагонов, несчастные случаи, некоторые дополнительные сведения. Он показывает Мот дела, которые она с Арасом рассматривала в классной комнате. Вот дело толстого мсье Пеэла, а вот про бельгийцев и их собак. Это, вдруг осознает он, счастливейший день его жизни, а за ужином становится ясно, что его родители допускают, что некоторая доля гордости может быть оправданной и христианской. Он трудолюбиво занимался и сдал экзамены. Он открыл собственную контору, а теперь показал себя авторитетом в той области закона, которая может оказаться практически полезной многим людям. Он в пути. Путешествие по жизни начинается по-настоящему. Он посещает Хорнимена и Ко, чтобы напечатать афишки. Он обсуждает расположение строк и шрифты с самим мистером Хорнименом, как один профессионал с другим. Неделю спустя он уже владелец 400 объявленец, рекомендующих его книгу. 300 он оставляет в своей конторе, не желая показаться самоупоенным, а сотню увозит домой. Бланк заказа приглашает заинтересованных покупателей отправить почтовый перевод в 2 шиллинга 3 пенса, 3 пенса в уплату почтового расхода, по адресу дом 54, Ньюхолл-стрит, Бирмингем. Он дает пачку афишек своим родителям, поясняя, что их следует вручать потенциальным мужчинам и женщинам в поезде. На следующее утро он вручает 3 начальнику станции Грейт Уайрли и Чардж Бридж, а остальные раздает пассажирам респектабельной внешности. Артур. Они поместили мебель на хранение и оставили детей у миссис Хокинс. Из туманов и сырости Лондона в чистую сухую прохладу Давоса, где Туи была устроена в отеле «Курхаус», под несколькими одеялами. Как и предсказал доктор Пауэлл, болезнь принесла с собой странный оптимизм, и вкупе с мирным характером Туи он не только обеспечил ее стоицизмом, но и придал ей активную бодрость. Да, конечно, за несколько недель из жены и спутницы жизни она преобразовалась в беспомощную больную, но она не сетовала на свое состояние, уж тем более не предавалась гневу, как на ее месте было бы с Артуром. А он испытывал бешеный гнев за них двоих в молчании наедине с собой и прятал самые черные свои чувства. Каждый припадок стоически переносимого кашля пронизывал болью не ее, но его. Она выкашливала чуточку крови, на него обрушивались водопады вины. В чем бы ни заключалась его ошибка, каким бы ни был его недосмотр, то, что произошло, произошло, и была только одна возможность — яростная атака на проклятого микроба, который намеревался пожрать ее изнутри. А когда его присутствие не требовалось, была только одна возможность отвлечения — неистовые физические упражнения. Он привез в Давос свои норвежские лыжи и брал уроки у 2 братьев по фамилии Брангер. Когда сноровка их ученика сравнялась с его бешеной решимостью, они поднялись с ним на Якобсхорн. На вершине он обернулся и увидел, как далеко внизу приспускаются городские флаги в знак приветствия. Позднее этой зимой брангеры провели его через перевал Фурка на высоте 9000 футов. Они отправились в 4 утра и добрались до Аросы к полудню. Вот так Артур стал первым англичанином, преодолевшим альпийский перевал на лыжах. В их отеле в Аросе Тобиас Брангер зарегистрировал всех троих. За фамилией Артура в графе «Профессия» он написал «Спортсмен». Благодаря альпийскому воздуху, лучшим докторам и деньгам, благодаря заботливому уходу Лотти и упорству Артура в борьбе с дьяволом, состояние Туи стабилизировалось, а затем начало улучшаться. На исходе весны Ее признали достаточно окрепшей для возвращения в Англию, что позволило Артуру отправиться в американское издательское турне. На следующую зиму они вернулись в Давос. Первоначальный приговор к трехмесячному сроку был опровергнут. Все доктора соглашались, что здоровье пациентки в какой-то мере окрепло. Следующую зиму они провели в пустыне под Каиром в отеле «Мэна Хаус», низком белом здании, за которым маячили пирамиды. Артура раздражал ломкий воздух, но успокаивали бильярд, теннис и гольф. Он предвидел жизнь ежегодных зимних изгнаний, каждое чуть продолжительнее другого, пока... Нет, он не должен допускать мыслей далее весны, далее лета. Во всяком случае, он все еще умудрялся писать и в этом дробном существовании между отелями, пароходами и поездами. А когда он не мог писать, то уходил в пустыню и ударом посылал клюшкой мяч так далеко, как он мог пролететь. Поле для гольфа, по сути, было одной огромной ямой с песком. Куда бы ни падал мяч, вы оставались в ней. Именно такой, казалось, стала его жизнь. Однако, вернувшись в Англию, он столкнулся с Грантом Алленом, писателем как Артур и как Туи чахоточным. Аллен заверил его, что болезни можно противостоять и без изгнаний, сославшись на себя как на живой тому пример. Спасение заключалось в его адресе – Хайнхед, Суррей. Селение на Портсмутской дороге почти на полпути между Саутси и Лондоном. Но главное – это место обладает собственным климатом. Расположенное высоко, укрытое от ветров, сухое, окруженное множеством сосен и с песчаной почвой. Его называют Суррейской Малой Швейцарией. Артур сразу же поверил. Он обретал силу в действии, в приведении в исполнение неотложного плана. Он не терпел ожидания и боялся пассивности изгнания. Хайнхед явился ответом. Предстояло купить земельный участок, заняться планом будущего дома. Он нашел участок в 4 акра, лесистый, уединенный, где земля изгибалась в небольшую долину. Холм висельника и пуншевая чаша дьявола были совсем рядом, до поля для гольфа в Хенкли 5 миль. Идеи нахлынули на него волной. Обязательно бильярдная и теннисные корты, и конюшня, комнаты для Лотти и, может быть, для миссис Хокинс и, разумеется, для Вуди, который теперь обрел перманентность. Дом должен быть внушительным, но приветливым, дом знаменитого писателя, но и семейный дом, и дом для хронически больной. Он должен быть полон света, а комната Туи должна выходить на наиболее великолепную панораму. Каждая дверь будет открываться туда и сюда, поскольку Артур когда-то подсчитал, какое количество времени человечество теряет впустую на открывание обычных дверей. Будет практичнее обеспечить дом собственным электрогенератором, а учитывая, что он теперь обрел некоторую именитость, вполне уместен будет витраж с его фамильным гербом. Артур набросал общий план и передал работу над ним архитектору. И не просто какому-то архитектору, но Стэнли Боллу, своему старому телепатическому другу в Саутси. Их давние эксперименты теперь представились ему предварительной подготовкой. Он снова увезет Туи в Давос, а с Боллом будет общаться письмами и, в случае необходимости, телеграммами. Но кто знает, какие архитектурные замыслы смогут симпатически разделяться их мозгами, пока их тела будут разделены сотнями миль. Его окно-витраж полностью использует высоту двухсветного холла. Вверху роза Англии и чертополох Шотландии будут обрамлять вензель АКД. Ниже будут 3 ряда геральдических щитов. Первый ряд — Пёрсел из Фулкс Рад, Пэк из Килкенни, Маун из Чеверни. Второй ряд. Перси Нортумберленский, Батлер Ормонский, Колкло Тинтернский. И на уровне глаз. Конан Бретонский, на серебряно-алом поле вздыбленный лев, Хокинсы Деванширские для Туи, а затем герб Дойлов, три оленьи головы и красная рука Олстера. Подлинная надпись на гербе Дойлов гласила «Фортитудине винцит! Отвага побеждает!» Но здесь, под щитом, он поместил вариант «Патиенция винцит! Терпение побеждает!» Вот о чем дом будет объявлять всему миру и микробу. Терпением он побеждает. Стэнли Болл и его строители видели практически только нетерпение. Артур, сделав своей штаб-квартирой ближайший отель, совершал постоянные наезды и изводил их. Но, в конце концов, дом обрел более или менее четкую форму. Длинное сараеобразное строение, красный кирпич, черепица, щипцовая крыша, пересекающая начало долины. Артур встал на своей только что завершенной террасе и взыскательным взглядом обозрел широкий газон, недавно вскопанный и засеянный. Дальше склон круто уходил вниз все более сужающимся «В», туда, где начинался лес. В этой панораме было нечто неприрученное и волшебное. С первой же минуты она навела Артура на мысль о какой-то немецкой народной сказке. Он подумал, что посадит рододендроны. В тот день, когда витраж был водворен на свое место, он взял с собой Туи для его торжественного открытия. Она стояла перед витражом, ее взгляд скользил по ярким краскам и именам, а потом остановился на девизе дома. «Мам будет довольна», — заметил он. Только легкая пауза перед ее ответной улыбкой подсказала ему, что что-то, возможно, не так. «Ты права», — сказал он немедленно, хотя она не произнесла ни слова. «Как он мог быть таким болваном? Отдать дань собственному великолепному происхождению и забыть семью собственной матери?» Он чуть было не приказал рабочим убрать это чертово окно. Позднее, после виноватых размышлений, он заказал еще витраж поскромнее для окна над поворотом лестницы. Стекло в центре будет представлять забытый по недосмотру герб и имя Фоли Вустерские. Он решил назвать дом «Под сенью» в честь обрамляющей его сзади рощи. Название придаст современному зданию прекрасный старинный англосакский резонанс. Здесь жизнь сможет продолжаться, как прежде, пусть осторожно и в разумных пределах. Жизнь. Как легко все, включая и его, произносят это слово. Жизнь должна продолжаться, по инерции соглашаются все. И как ничтожно число тех, кто спрашивает, что она такое, и почему она есть, и единственная ли это жизнь, или всего лишь преддверие к чему-то совсем иному. Артура часто ставило в тупик тихое самодовольство, с каким люди продолжали вести то, что они с безразличной беззаботностью называли своей жизнью, будто и слово, и она сама были им абсолютно ясны. Его старый друг в Саутси, генерал Дрейсон, уверовал в спиритические аргументы после того, как во время сеанса с ним заговорил его покойный брат. С того момента астроном утверждал, что продолжение жизни после смерти не просто предположение, но доказуемый факт. В то время Артур вежливо воздержался, и все же его список книг, которые нужно прочесть, в этом году включил 74 на тему спиритизма. Он разделался с ними всеми, помечая фразы и максимы, произведшие на него впечатление. Вроде этой из Геленбаха. «Есть скептицизм, который идиотством превосходит тупость дремучей деревенщины». До того, как болезнь Туи дала о себе знать, он обладал всем, что, по мнению Света, необходимо, чтобы человек был доволен. И тем не менее он никак не мог избавиться от ощущения, что все им достигнутое не более чем пошлое и напускное начало, что он был создан для чего-то иного. Но чем могло быть это иное? Он вернулся к изучению мировых религий, но натянуть какую-нибудь на себя мог не более чем костюмчик маленького мальчика. Он вступил в ассоциацию рационалистов и обнаружил, что их деятельность необходима, но по своей сути разрушительна, а потому бесплодна. Древние веры подлежали разрушению, необходимому для развития человека. Но теперь, когда эти старые здания сровнены с землей, где человеку обрести кров на оставшемся выжженном пустыре? Как может кто-то беспардонно решить, будто история того, что род человеческий на протяжении тысячелетий соглашался именовать душой, теперь завершена? Развитие людей будет продолжаться, и значит, должно развиваться и то, что внутри них. Даже дремучий скептик не может этого не увидеть. Под Каиром, пока Туи глубоко вдыхала воздух пустыни, Артур прочитывал историю египетской цивилизации и посещал гробницы фараонов. Он пришел к выводу, что древние египтяне бесспорно подняли искусство и науку на новый уровень, однако их логическое мышление не стоило ничего, особенно их отношение к смерти. Идея, будто мертвое тело, изношенное пальто, которое на краткий срок окутывало душу, необходимо сохранять любой ценой, была не просто смехотворна, но сверх того еще и последним словом материализма. Ну а эти корзины с провизией, помещаемые в гробнице, чтобы кормить душу в ее пути? Как мог народ, достигший таких высот, быть настолько оскопленным в своем мышлении? Вера, подкрепляемая материализмом, — двойное проклятие. И то же проклятие поражало все последовавшие нации и цивилизации, попадавшие под власть служителей культа. Тогда в Саутси он не счел аргументы генерала Дрейсона убедительными, однако теперь спиритические явления подтверждались именитыми учеными безукоризненной принципиальности, такими как Уильям Крукс, Оливер Лодж и Альфред Рассел Уоллес. Эти имена означали, что люди, лучше всех остальных постигающие мир природы, великие физики, естествоиспытатели, стали нашими проводниками и в мире сверхъестественного. Взять хотя бы Уоллеса, сооткрывателя современной теории эволюции, человека, который встал рядом с Дарвином, когда они вместе провозгласили идею естественного отбора в линнеевском обществе. Трусливые люди и люди без воображения пришли к выводу, что Уоллес и Дарвин ввергли нас в безбожную механистическую вселенную, бросили нас одних на темной равнине. Но взвесьте то, во что верил сам Уоллес. Этот величайший из современных ученых утверждал, что естественный отбор объясняет всего лишь развитие человеческого тела, и что процесс эволюции в какой-то момент сопроводился сверхъестественным вмешательством, когда пламя духа было вложено в плотски развивающееся животное. Кто теперь посмеет утверждать, будто наука — враг души? Джордж и Артур. Была холодная февральская ночь с полумесяцем и бездной звезд в небе. В отдалении на их фоне слабо рисовалось надшахтное строение Уайрлийской шахты. Поблизости была ферма Джозефа Холмса, амбар, службы и нигде ни огонька. Люди спали, а птицы еще не проснулись. Но лошадь не спала, когда через пролом в живой изгороди в дальнем конце луга проскользнул человек. Через руку у него была перекинута торба. Едва он понял, что лошадь его заметила, как сразу остановился и заговорил очень тихо. Слова были бессмысленными, важен был тон, успокаивающий, ласковый. Несколько минут спустя человек медленно пошел вперед. Едва он сделал несколько шагов, как лошадь махнула головой, и ее грива превратилась в туманное облачко. Человек снова остановился. Однако он продолжал бормотать бессвязную чепуху и смотреть на лошадь прямо и пристально. Земля под его ногами затвердела от ночных заморозков, и его сапоги не оставляли на ней отпечатков. Он приближался медленно, на несколько ярдов за один раз, и останавливался, стоило лошади проявить беспокойство. И все это время он подчеркивал свое присутствие, старательно вытягиваясь во весь рост. Перекинутая через руку торба никакой особой важности не имела. Важной была упорная настойчивость тихого голоса, неколебимость приближения, прямота взгляда, ласковость полного господства. На то, чтобы пересечь луг подобным образом, у него ушло 20 минут. Теперь он стоял всего в нескольких шагах лицом к лошади и все-таки не допустил внезапного движения, а продолжал по-прежнему бормотать, смотреть, выжидать, все так же выпрямившись. Затем произошло то, на что он и рассчитывал. Лошадь сначала нехотя, но затем бесповоротно опустила голову. Однако человек и сейчас внезапно руки не протянул. Он дал пройти минуте другой, а затем пересек оставшееся расстояние и бережно повесил торбу на шею лошади. Лошадь продолжала держать голову опущенной, и когда человек начал ее поглаживать, не переставая бормотать, он гладил ее гриву, ее бок, ее спину, а иногда просто прижимал ладонь к теплой шкуре, следя, чтобы соприкосновение между ними ни на секунду не прерывалось. Все еще поглаживая и бормоча, человек сдернул торбу с шеи лошади и закинул себе на плечо. Все еще поглаживая и бормоча, человек затем пошарил у себя под курткой. Все еще поглаживая и бормоча, закинул одну руку на спину лошади и наклонился к ней под брюхо. Лошадь почти не вздрогнула. Человек, наконец, перестал бормотать чепуху и в новоявленной тишине размеренным шагом направился назад к пролому в изгороди.